Глава 2. Духи Нижнего Неба. Осень 1584 года, полуостров Ямал. Пирушка закончилась быстро, а работы удачная охота ватажникам добавила преизрядно. 6 огромных шкур нужно было тщательно промездрить, дабы оставшиеся жиры пленки с жилками не загнили, подсолить, чтобы сама кожа тоже не портилась, высушить с разминанием, дабы не затвердела, не задубела, потом хорошенько прокоптить, промазать дегтем, зажировать. В общем, так просто снятая шкура в хорошую кожу не превращается. Опять же, длинный ворс тавлынгов для одежды неудобен, и его пришлось долго и тщательно подрезать, оставляя всего на пару пальцев в длину, а получившиеся груды шерсти тоже мыть, вычесывать, валять, мыть, топтать. Только так из шерсти теплые вкладки для колыбелек, кошма и валенки получаются. Причем занимались выделкой в основном женщины, ибо обычных дел тоже никто не отменял. Заготовка дров, проверка ставней и ловушек, сторожевая служба, достройка амбаров, установка перекрытий, навесов. И самыми тяжелыми работами занимались, естественно, мужчины. А мездрение шкуры — это что? Ползай себе, да скреби тупым ножом под коленями. Работа растягивалась почти на все светлое время дня, который, впрочем, к зиме очень сильно похудел. Света от далекого колдовского солнца до острога дотягивалось совсем немного. Хватало только на сумерки, когда силуэты вокруг видишь, а вот детали скрадывает темнота. И чтобы ничего не напортить, женщины уходили к очагу, к теплу, свету и мужской компании. Там работы было уже меньше, и мало кто беспокоился о нехватке пары рук молодой чародейки, что уходила в противоположную сторону и садилась на берегу, поджав ноги, опускала руки на колени, ладонями вверх, и начинала тихонько петь, подражая ветру, подлаживаясь к шуму волн и крикам чаек. «Ты должна ощущать мир вокруг всем своим существом. Ты должна стать его частью. Ты должна не отличаться от него. Никак. Совсем никак», — учила древняя Нина Пухутца, усаживаясь рядом и тоже затевая заунывную мелодию. «Мы должны тратить на это все свободное время, дитя мое. Научиться, уметь, не забывать. Ибо для нас, служительниц смерти, сие умение есть важнейшее из всех. Стать частью ветра и волн. Стать частью листвы и дождя. Стать частью света и теней». «Как я узнаю, что постигла твой урок, уважаемая Нина Пухутца?» — вздохнула Митаюки Нэ. «Что поднялась на эту ступень мудрости?» «О, это очень просто, дитя мое», — прикрыла глаза мудрая злобная старуха. «Ты видишь чаек на берегу? Если ты сможешь полностью слиться с миром, станешь неотличимой от него тенью, ветром, волной. Если ты постигнешь этот урок, то сможешь пройти мимо чаек, и они тебя не испугаются, ибо не заметят тебя, частицу привычного им моря. Дитя мое, ты повернула голову, значит, ты не ощущаешь чаек, тебе нужно на них смотреть. Это плохо, ты еще совсем не готова». «Это невозможно, Нина Пухутца», — покачала головой Митаюки, — «стать невидимой для чаек? Боюсь, сия мудрость доступна токмо тебе одной». «Сия мудрость доступна всем, потратившим достаточно стараний», — невозмутимо ответила колдунья. «Ты происходишь из знатного рода. Твои способности превышают все, о чем только могут мечтать прочие девы народа Сиртя. Но способности – ничто, если не подкрепить их терпением и старанием. Довольно разговоров, слушай море и пой вместе с ним». Море в эти самые минуты слушало и Устинья. Слова Насти, которую она считала своей подругой, чуть ли не сестрой, которой доверяла, слова атамановой жены показались ей ножом, вонзенным в самое сердце. Устинья до самого конца не верила, что это именно она распускает подлые слухи об удовольствии от изнасилования менквами, что именно она напоминает всем о том давнем позоре. И вот, услышалась ей слова из собственных Настиных уст. Все сложилось разом. И позор, и насмешки, и воспоминания о боли, тяжести и воне людоедов, и понимание того, что это не кончится никогда, что воспоминание о похотливых зверолюдях будет возвращаться раз за разом, что забыть о нем не дадут, что кривые усмешки, перешептывания, перемигивания — это навсегда, что раз за разом будут крутиться вокруг нее эти вопросы. «Хорошо ли было тебе с ними, Устинья?» Она просто бежала от позора, боли, воспоминаний. Села в лодку и поплыла. Не куда-то туда, где будет хорошо, а прочь из того места, где хорошо уже точно не будет. Прочь, прочь, прочь. Туда, где ее не знают. Ни имени, ни роду, ни племени. Туда, где некому будет показывать на нее пальцем, смеяться над ее позором и спрашивать о достоинствах менквов. Фу, мерзость! Аж передернулась казачка плечами. Она не знала, куда плыть, но в голове уже всплыли советы бывалого кормчего Васьки Еросева двигаться вдоль берега, останавливаясь на ночь на суше и там же пережидая плохую погоду. А уж про места, где можно жить спокойно, далее, отринув прошлое, она за последние дни наслушалась столько, что именно о бегстве в первую очередь и задумалась. Год назад от позора голову в петлю совала, да мою не вытащил. Ныне об этом вспомнила лишь вскользь. Да и то, как можно? Грех ведь смертный. Зачем на себя руки накладывать? Коли исчезнуть живой, труд совсем небольшой. Работа веслом, поначалу казавшаяся легкой, уже через несколько часов стала утомлять. А вместе с усталостью утихали и гнев, и ненависть, и отчаяние. Тяжесть полупудовой деревянной лопасти постепенно занимала в голове все больше и больше мыслей, а грибки стали редкими и не столь сильными. В плечах нарастали боль и слабость, живот подвело. Устинья отложила весло, пробралась по лодке до носа, куча какого-то тряпья. Там, под драной, воняющей рыбой рогожей, обнаружилась сеть для ставня, закопченный котелок, мешочек с солью, несколько больших деревянных крюков, да ткацкий челнок с толстой, суровой крапивной нитью. Не иначе лодка была рыбацкой, на каковой казаки верши проверять плавали. Не что у них с собой не было ничего. В отчаянии разворошила снасти девушка и обнаружила у борта плетеную из лыка сумку. Торопливо открыла и с облегчением перевела дух. Там лежало несколько вяленых рыбин и целый пласт соленого мяса в 2 пальца толщиной. Похоже, рыбаки себе ни в чем не отказывали, припасов на неделю вперед заготовили. А может, статься, припасы брали на день, да на берегу свежей рыбкой лакомились, а вяленую зубы не ломали. Вот она и накопилась. Устинья достала нож, привычно проверила на ногте заточку, отрезала себе от мяса 2 тонких полоски, сунула в рот, старательно пережевывая тугие волокна, вернулась на корму и снова взялась за весло, теперь уже гребя без спешки, сохраняя силы. Еросев сказывал, до пустозерского острога дней за 10 доплыть можно. Рыбу и мясо, коли беречь, на неделю растянуть можно, но еще 3 дня потерпеть. А там люди, жилье. Нечто не пожалеют Христа ради живой души. Узнать там, на Печоре, где обитель ближайшая, да в труднице записаться. От трудниц никто и никогда не отказывается. Руки рабочие завсегда везде нужны. Взмах, грибок, отдых. Весло плывет сзади по воде, не утомляя рук и подправляя направление. Взмах, грибок, отдых. Плыть так выходило медленнее, но и не столь утомительно. Взмах, грибок, отдых. Путь предстоит долгий, силы нужно беречь. 10 дней. Главное, чтобы с погодой повезло. Если придется где-то несколько дней пережидать, еды уже не хватит. Когда стало смеркаться, Устинья отвернула к берегу, ткнулась носом в пологий пляж. Отрезала себе еще ломтик мяса, уж очень кушать хотелось, а вот чем запить не нашла. Взяв котелок, она выбралась из лодки, пошла в сумерки. Вскоре под ногами зачавкала. Местность вокруг колдовского солнца была равнинная, влажная. Сухое место найти труднее, нежели озерцо или протоку. Девушка отступила, разулась, чтобы не мочить новенькие сапожки, с любовью сшитые заботливой Митаюки. Двинулась дальше босиком. Когда ощутила, что вода поднялась сильно выше щиколоток, наклонилась, зачерпнула, попила. Вернулась к лодке, подумала, расправила лежащую кучей сеть и вытянулась на ней. Постель оказалась вонючей, но мягкой. И вскоре беглянка провалилась в дремоту. Проснулась Устинья от холода, рывком поднялась. Вокруг царила ночь, становясь все глубже и глубже. Изо рта вырывались облака пара. Поежившись, девушка столкнула лодку на воду, взялась за весло, стала грести, что есть силы. Уловка помогла. Очень скоро казачка согрелась и перешла на обычный, спокойный ритм. Останавливаться смысла не имело. Понятно ведь, что замерзнешь. И не выспишься, и время понапрасну потеряешь. Когда стало светать, девушка позволила себе небольшую передышку, отрезав еще несколько ломтей солонины. Ради воды высаживаться не стала. Решила дождаться ближайшего ручейка и зачерпнуть воды прямо с борта. На солнце, пусть даже и сидящим низко над горизонтом, стало заметно теплее. Устинья даже слегка сомлела и стала клевать носом. Кабы сидела просто, а не гребла, точно бы уснула. Берег медленно катился назад, став уже совсем не таким, как возле острога. Тут не было зарослей кустарника, не стояло высоких лесов на горизонте, не зеленели густые травы. Камни и пляжи все больше укрывал густой мох, коричневый и ломкий на вид. Деревья встречались лишь изредка. Но и те казались насмешкой над настоящими. Низкие, в рост человека, все из себя корявые, с отдельными веточками, похожими на растопыренные больные лапки. Взмах, грибок, отдых. Взмах, грибок, отдых. Теперь она вроде не уставала, однако есть хотелось до ужаса. В животе даже что-то попискивало. И потому девушка отрезала себе еще ломтик, а ближе к вечеру – еще. Когда вокруг начало темнеть, Устинья даже обрадовалась. Уж очень ей хотелось отдохнуть. Да и сонливость никуда не пропала. Взглянув на кучу сетей, она вдруг сообразила, что на них можно не только спать, ими можно еще и укрываться. Разобрав кучу еще раз, раскрыв шире, Устинья легла на одну сторону получившейся подстилки, а другую накинула сверху, завалив себя прямо с головой. Уловка помогла. Девушка быстро согрелась и провалилась в глубокий и крепкий сон. Утром она обнаружила возле лодки звериные следы. Содранный мох, перевернутые камушки, клочья шерсти на краю борта. Устинья торопливо столкнула лодку и только после этого заглянула в сумку. Вяленого мяса там оставалось всего на раза три порезать, и путница решила его поберечь. Разломала тушку распятого сега, оборвала часть спинки и, неторопливо рассасывая, взялась за весло. Взмах, грибок, отдых. Взмах, грибок, отдых. Солнце медленно кралось над горизонтом, однако теплее от чего-то не становилось. С каждым выдохом изо рта вырывался пар. И кажется, он даже становился все гуще и гуще. Беглянка оглянулась. Второе колдовское солнце, к которому она успела так привыкнуть, тоже стояло низко-низко над горизонтом и тоже почти совсем не грело. «Что же будет, когда оно скроется совсем?» – прошептала Устинья. «Наверное, ничего хорошего. Но она в пути уже третий день, осталось всего 7. Совсем немного. Гребля согревает, укрытие на ночь есть, можно потерпеть». И девушка снова взялась за весло. К вечеру рыбина кончилась, а она как была голодной, так и осталась. Поэтому Устинья отрезала себе еще пару ломтиков мяса и устало забралась в отчаянно воняющую рыбой сетяную постель. В этот раз из объятий сна путаницу опять вырвал холод, и опять девушка спаслась от него только старательной греблей до самого рассвета. Однако и поднявшееся солнце не принесло облегчения. Яркие лучи осветили мир вокруг, но ничуть его не согрели. Колючий морозец забирался под кухлянку и покалывал уши, щипал ноги через сапоги, встречал дыхание на губах, обращая его в густой пар. Берег же радужно светился яркими отблесками на ветвях деревьев, на прибрежных камнях, на моховом ковре, укрытыми словно шубой толстым слоем инея. Устинья гребла и гребла, не зная, что для нее важнее, согреться или покушать. К полудню она все-таки достала и разобрала еще одну рыбу и до конца дня ела маленькими кусочками, в коротких перерывах между взмахами весел. «Три дня. Мне надобно выдержать всего 3 дня», — бормотала она. 4 я уже в пути, значит, осталось всего ничего. Скоро будет поворот к устью Печоры, а там уже, совсем рядом, и острог». Она старалась изо всех сил, однако с каждым грибком ей почему-то становилось не теплее, а чуточку холоднее. И в этот вечер Устинье, несмотря на усталость, уже не хотелось останавливаться. Однако ночь сгущалась, глаза слипались, руки переставали слушаться, и казачке пришлось-таки повернуть к берегу. Путница перешагнула через борт, вытянула лодку чуть дальше на сушу, прошлась немного вперед-назад, разминая ноги. Потом нарезала и доела остатки мяса. На заре поблескивали холодные звезды, и им в ответ сверкала с земли красочная шуба изморози. Это было красиво. Красиво, как в сказке. Устинье захотелось, чтобы эти ледяные изумрудики взлетели в воздух и закружились вокруг нее в хороводе, запорхали, подобно бабочкам. Беглянка тряхнула головой, поймав себя на том, что засыпает стоя. Торопливо забралась в лодку, подложив снизу для тепла драную рогожу. а под голову сумку с последней вяленой рыбиной, нагребла сверху сеть и свернулась калачиком, как делала когда-то в детстве, когда под тощим покрывальцем становилось уж очень холодно. Веки опустились, и вокруг нее снова закружились изумрудные бабочки. Они приближались и отлетали, закручивались вихрем и останавливались, пытались сесть на плечи, на грудь, на лицо, покалывая девушку тонкими лапками. От крыльев бабочек струился радужный свет, стреляя синими, красными, зелеными лучиками, расцвечивая ими небо и землю, превращая равнину в цветочный луг, на котором паслись широкогрудые олени с ветвистыми рогами, гуляли могучие мохнатые зубры, кряжестые, как гранитные уступы, отдыхали белые волки, плясали мелкие пушистые собачки. Над этим прекрасным миром засияло горячее солнце, в нем было тепло и покойно, радостно, счастливо. В нем волки не охотились на оленей, в нем зубры не рвали травы, в нем птицы не ловили прекрасных ярких бабочек, вьющихся вокруг Устиньи. Звери как-то неожиданно повернули к ней свои морды, словно хотели о чем-то узнать. Девушка подняла руку, позволив сесть на ладонь нескольким бабочкам, рассмеялась и пошла на луг. Для Маюни этот день стал невероятно тяжелым испытанием. Половину дня и всю ночь он вместе с другими казаками свежевал огромные туши, резал мясо, носил его на берег, складывая в струги, спешно возвращался обратно за новым грузом. Вымотался следопыт изрядно. Однако же, когда все смогли отдохнуть, проклятая ведьма Сиртия огорошила его известием о бегстве Устиньи. Остяк вырос в здешних местах и хорошо знал, что зимой здесь даже умелому охотнику, в одиночку, выжить непросто, а уж женщине, да еще из чужих краев, его устная, его прекрасная белая дева, которой он собрался посвятить свою жизнь, она уплыла на смерть. Искать виновных юному шаману было некогда. Мысли направились лишь на то, что нужно делать для спасения светлой девы. Уже через несколько мгновений следопыт собрался, выбрав самый легкий, а значит самый быстрый берестяной челнок, бросив в него сыромятные шкуры от казачьих волокуш, тяжелый плотницкий топор, туесок с сушеным мясом, толкнул лодку на воду и взялся за весло. Спасибо мерзкой Митаюке, он знал хотя бы направление. Второй удачей стал наступающий рассвет. У него впереди был полный световой день. 4 дня. Остяк стоял на одном колене, быстро работал веслом и гнал челнок с такой скоростью, что вода аж шипела, выскальзывая из-под берестяного днища. Одна, на тяжелой лодке. Устинья сильная, но уж не такая, чтобы с воином тягаться. Вдвое медленнее поплывет. Челнок легче. Это еще вдвое. За день догоню. Лодка шипела, как змея, чуть приседая после каждого гребка и снова выпрыгивала из воды, норовя забраться на гребни волн. Море было милостиво к Остяку и не бурлило, качаясь длинными пологими валами. Низкое солнце ярко светило вдоль земли с кристально чистого неба, и это небо пугало юного шамана больше всего. Ясные ночи самые холодные, а он не помнил у Устиньи иной одежды, кроме сарафана и его легкой кухлянки. Между тем, северные земли бывают очень, очень холодными, особенно там, где нет колдовского солнца, а истинное надолго прячется за горизонт. Маюни греб не переставая, не замечая ни усталости, ни голода, забыв обо всем, кроме Усны, опять ищущей погибели где-то там, впереди, на мрачных ледяных берегах. Узкая и длинная берестяная лодочка неслась со скоростью бегущего человека, час за часом скользя по гладкой воде. Колдовское солнце уже давно исчезло, скрылось позади за краем берега, вслед за вершинами далекого леса и забрав с собой половину тепла. Теперь встречный ветер стал колючим, а днище челнока тянуло морозцем, и ноги ощутимо мерзли, изо рта вырывался пар. Однако шаману из древнего рода Иттыргын все это было нипочем. Он даже лучше себя почувствовал, не так парился, непрерывно работая веслом. Настоящее южное солнце, ненадолго приподнявшись над водами впереди, покатилось вниз, начало медленно тонуть. И вместе с ним над волнами и берегом стала сгущаться мгла. «Нет, нет!» — взмолился Маюни. «Не исчезай! В темноте я не смогу найти свою милую Усну. Я не увижу ее ни среди моря, ни у берега. Не забирай свой свет, милое солнце. Оставь мне хоть немного». Наивная мольба не принесла пользы. Темнота подкралась к следопыту, обняла его. словно укутало непроглядным покрывалом, и только высокие звезды нижнего неба предательски подмигивали охотнику, позволяя разве лишь угадывать силуэт челнока, да подсвечивая берег отблесками инея на мху и камнях. Различить же чужую лодку сквозь тьму он не смог бы и в нескольких шагах. «О боги! О великий Хонт Торум! О дева Мисне! Не поступайте так со мной!» — в отчаянии закричал молодой шаман. «Я не могу ждать утра. В ночи семь дочерей отца смерти глазасты, как совы. Они найдут мое устное, они сожрут ее душу, оледенят ее тело. Они не дадут ей дождаться меня, услышать слово мое, обнять меня, ответить на мою просьбу. Помогите мне, вашему потомку! Помогите охотнику из рода Иттыргын! А-а-а!» Маюни повернул к берегу, выпрыгнул из челнока, сдернул с пояса свой бубен, несколько раз ударил в него, потом содрал через голову малицу и глубоко резанул себя ножом по плечу, принося духом кровавую жертву. Снова ударил в бубен. «Вас зову, предки мои и покровители! Вас зову, боги и духи земли Манси! Вас зову, всех, кто желает испить моей крови! Приходите ко мне, будьте сыты, духи этого края! Пейте меня, ешьте, но отзовитесь мне, последнему Маюни из зрячего рода Иттыргын!» Юный шаман еще несколько раз резанул свое плечо и снова стал бить в старый, как сам шаманский род, бубен, впитавший души и силу многих, очень многих его предков. Щедрое предложение было услышано, и паренек почти сразу ощутил движение рядом с собой, заметил какие-то туманные облачка, что вырастали из-под земли или слетались издалека, дабы припасть к его плечу. Очень скоро оно стало ныть от прикосновений холодных существ неживого мира. Маюни снова ударил в бубен, потребовал. «Ответьте мне, духи берега, где дева белая из чужих земель, что плыла по этим волнам?» «Зачем она тебе, Иттыргын народа Манси?» — пошел шепоток по зарослям мха. «Она чужая, чужая! Она тебе не нужна, она чужая! Ищи свою, ищи Манси!» «Не хочу другой!» — отрезал шаман. «Хочу сердцу милую, устно найти желаю. Покажите ее!» «Чужая!» — опять напомнили духи. «Вы пили кровь мою!» — напомнил Маюни. «Вы насыщались плотью моей! Я дал вам то, чего вы желали. Теперь вы должны дать мне то, чего хочу я!» И он потребовал. «Покажите мне путь к белой иноземке!» «Ей хорошо, Эттергын. Ей тепло, ей весело. Не ищи, она пошла дорогой света. В добрый мир, в яркий мир, в теплый мир, в цветочные луга, в душистые поля. Не ищи! Покажите мне путь, или я прокляну вас своей плотью!» — ударил в бубен Маюни. «Вы пили мою кровь, вы ели мою плоть, вы плоть от плоти моей, мое проклятие — ваше проклятие!» «Зачем?» — испуганно отпрянули белесые создания. «Не ищи! Пойдешь за нашедший свет, сам уйдешь по пути света!» «Лучше я пойду по пути света, чем останусь без моей единственной устной. Укажите мне этот путь, я готов!» «Ты не должен уходить по пути света, Маюни!» Неожиданно прозвучал вполне ясный и твердый женский голос, и вслед за ним к шаману вышли крепкий, широкогрудый олень с ветвистыми рогами и тонкомордая телочка. «Ты последний из рода Иттыргын, ты обязан оставить детей в Нижнем мире. Грусти о белокожей чужой, помни о ней, но найди себе жену народа Манси и оставь детей, что продолжит древний род Иттыргын». «Зачем Нижнему миру потомки Иттыргын, коли шаман из этого рода не способен спасти даже своей ненаглядной избранницы? Разве достоин я жизни после этого, лесная дева Мисне? Даже дороги света я буду недостоин, духи земли. Темные воды должны стать моим местом, и пусть могучий холодный Нгерм вечно терзает мою душу, недостойную имени предков». Олени повернули морды друг к другу и разошлись, удаляясь в темноту искрящейся инеем равнины. Духи же, пившие кровь, прильнули, шепча: «Ищи бабочек, Маюни рода Иттыргын, ищи бабочек, зови чужую. Не ходи по пути света, не ходи в теплый мир, пусть чужая отзовется, услышит, твоя». Остяк метнулся к челноку, на ходу подобрав малицу, бросил в лодку, столкнул, запрыгнул сам и погреб дальше, поглядывая на берег. Там, хорошо видимые во мраке ночи, вились белые тени и бродили полупрозрачные олени. Там нюхали траву зубры и играли с лисами песцы. Там бродили волки и сидели на деревьях совы. Причем и те были слабо различимые, белые, почти прозрачные. Маюни греб и греб, не жалея сил, опасаясь теперь рассвета куда более, нежели недавно страшился ночи. Прошел час, другой, третий, четвертый. Как вдруг впереди, далеко на берегу, он и вправду увидел кружащиеся искорки, словно ветер поднял в воздух хлопья искрящегося в звездных лучах иния и теперь играл ими, то подбрасывая, то роняя, то раскачивая или собирая в облако. И там, среди этих порхающих искр, играла длинноволосая дева, одетая в просторное русского покроя платье. «О боги! Великий Хонт Торум!» Маюни рванул к себе перекладину весла, круто поворачивая к берегу, выскочил. Побежал было к порхающим бабочкам, но вовремя спохватился. Это были существа иного мира, мира духов. Ему же была настоящая, живая усны. Паренек повернул обратно к берегу, побежал вдоль него и почти сразу наткнулся на полувытащенную лодку. Из-под груда сетей на носу светлым пятном проглядывал носок сапога. «О боги, усны!» Маюня откинул сеть, наклонился к девушке. Казачка была холодной, как снег, и вроде как не дышала. На ее ресницах и волосах уже не таял иней. Кухлянка и сарафан заледенели. Кожа? Кожа еще оставалась мягкой, но приняла синюшный, мертвенный цвет. Маюня вскинул голову и жалобно завыл, как попавшийся в капкан волк, не в силах справиться с накатившейся волной отчаяния. Потом резко повернул голову к берегу. Там продолжала играть с бабочками полупрозрачная дева в сарафане. Душа Устинии еще не ушла на нижнее небо. Она была совсем рядом, ее еще можно было позвать. Было бы куда. Молодой шаман прикусил губу, оглядываясь. Подхватил девушку на руки, вынес дальше на берег. Потом сбегал за сетями, подложил ей под спину. Метнулся за топором и решительно стал рубить лодку. Никаких других дров окрест он просто не видел. Через несколько минут перед казачкой заполыхал костер. Маюни торопливо содрал с девушки всю одежду. Застывшая, она сейчас больше леденила, нежели согревала. Притащил днище лодки, подпихнул Устинии под спину, под комки сети, придавая телу вертикальное положение и оберегая спину любимой от холодного ветра, а сам продолжил рубить на куски борта. Хорошо просмоленная древесина занималась быстро, горела жарко и долго. Перед костром очень скоро стало тепло. Паренек посадил девушку ровнее, расправил, чтобы на тело не падало теней, чтобы огненные отблески равномерно согревали все места. Вскоре синева прошла, Устинья стала выглядеть как обычно. Наверное, ибо обнаженный Маюни ее никогда не видел. А сейчас не мог любоваться, не мог оценить. Сейчас его помыслы были направлены совершенно на другое. Шаман ударил в бубен, обращая на себя внимание духов. Глубоко вздохнул, запел. «Услышьте меня, обитатели земли и неба! Услышьте меня, обитатели вод, полей! Отзовитесь мне, боги и духи, и ты услышь меня, прекрасное устное! Услышь меня, устное! Ответь на мое слово, протяни ко мне свою руку, обними меня своим телом!» Ныне Маюни и без того находился в состоянии, когда видел потусторонние существа без особых стараний, а потому и духи отозвались почти сразу. К шаману прилетели бабочки, запорхали вокруг, а следом подошла и Устинья. Улыбнулась и с готовностью протянула руку. «Пойдем!» Однако Маюни вовремя вспомнил предупреждение духов и прозрачной казачке руки не подал. Взял ее за настоящую, холодную ладонь, погладил по пальцам и снова позвал. «Ко мне возвертайся, прекрасная устная! Ненаглядная моя, чудесная, желанная! Я буду любоваться тобой, устная, я буду обнимать и ласкать тебя, устная, буду заботиться о тебе и тешить своими песнями! Я рада видеть тебя, мой милый Маюни!» Девушка протянула ему уже обе руки. «Пойдем со мной, там тепло и весело, там светло и красиво! Я стану баловать тебя лесными ягодами и звериными шкурами. Я стану подчивать тебя рыбой и мясом. Я стану греть тебя ночью и восхищаться тобою днем, моя устна». Взял ее за настоящие кисти шаман. «Не уходи к свету и теплу, устна, возвращайся. Без тебя мне холодно и темно. Без тебя для меня нет этого мира. Вернись ко мне, устна». Уговаривая Устинью остаться, Стяг подбрасывал и подбрасывал в костер тес от порубленной лодки, пока вдруг вытянутая рука не опустилась в пустоту. Дерево кончилось. Маюни запнулся, заметался, но запасы дров кончились. Ночь же еще и не думала завершаться. Следопыт задумался совсем ненадолго. Сбегал к своему челноку, выгреб шкуры и кожи, вернулся, поворошил угли, хорошенько их раздул, выжимая остатки тепла, а потом решительно смел в сторону, накрыл горячее кострище двумя слоями толстых кож, сверху осторожно опустил сверху обнаженную девушку, закидал обнаженное тело остальными шкурами, затем разделся сам и тоже забрался под шкуры. Вытянулся на боку рядом, поглаживая в темноте живот Устинии, ее ноги, руки, плечи. «Не уходи от меня, прекрасные усны! Ты мой свет, ты мое тепло, ты мой день, ты моя радость! Нет жизни без тебя, прекрасные усны! Прошу тебя, вернись!» А над девушкой продолжали порхать бабочки. Яркие, прекрасные, они, похоже, не замечали, что летают прямо сквозь меха, и что под многими слоями покрывал их нечему освещать. В укрытии над горячей землей очень быстро стало жарко до пота. Маюни, проведя ладонью от плеча девушки к ее бедру, прошептал последнее. «Вернись!» и уронил голову. Две бессонные ночи оказались сильнее его любви.